Глава 10. Потерпевший аварию кунгаса не обгонять, а причаливать к берегу и помогать. Двигаться в строго установленном порядке. Дистанция 50 метров. Головным пойдет лоцман Космачев. Лодка со спасательной командой со мной, последней. Ну, по местам и отчаливать. Шулин махнул красным флажком и пошел по берегу к лодке. «Юрка, скорее, мы же головные!» – заторопился Николаев и, схватив ружье, побежал к речке. Космачев отвязал канат и посмотрел на Шулина. Тот снова махнул флажком. Тогда он оттолкнул нос и перевалился через высокий борт. Подхваченный течением, кунгас понесся по бурливому Малтану. Теплые лучи солнца блестели на бронзовых от загара лицах, серебряными рыбками – плясали на перекатах, пронизывали, как стекло, всю толщу воды. Ветер подхватывал брызги и золотистым дождем рассыпал по кунгасу. По сторонам проплывали зеленые кустарники, голые скалы, высокие стены густого леса. Провожавший их гнус быстро отстал. Зной смягчала прохлада воды. Дым костров и дымокуров сменился ароматом леса и запахом шиповника. Приятное путешествие по воде казалось отдыхом после тягот пешего перехода. Космачев стоял на корме, пошевеливая веслом, сосредоточенно вглядывался в чешуйчатую рябь перекатов и белые кудри бурунов, вздымающихся у камней. Белоглазов на разосланном плаще разбирал образцы. Николаев снял рубашку и загорал. Колосов наблюдал за берегами. «Ты знаешь, о чем я думаю?» — повернулся к нему Николаев. «Знаю», — не задумываясь, ответил он. «Ты думаешь, хорошо, что кунгасы могут плыть только вниз. Теперь и хотели бы, да не оставят». «Правильно?» «Верно. А как ты угадал?» Колосов расхохотался. «Ты же постоянно беспокоился!» В это время под кунгасом зашуршала галька. Пробороздив носом канаву, он потерял скорость и начал останавливаться. «Трави плавники!» – заорал Космачев, перемахнув через корму, и по пояс в воде уже толкал кунгас. Парни отпустили веревки, закрепленные на корме. Две широкие доски, подхваченные течением, взметнулись крыльями, образуя седые буруны по сторонам. Кунгас вздрогнул, пропахал дно и, зарывшись носом, остановился совсем. «Выбирай концы, подтягивай!» Ребята подтянули один, потом второй плавник. «Трави, крепи, а ну сюда, помогать!» надрывался Космачев, орудуя шестом. Теперь уже и парни по пояс в воде толкали плечами корму. Кунгас медленно продвигался, но чувствовалось, что одним тут не справиться. Из-за поворота показались другие кунгасы. Энергично работая веслами и шестами, они повернули к берегу, но первый кунгас уже упустил время. Убрав весла и выбросив плавники, мчался он прямо на них. «За борт!» — рявкнул Космачев, подталкивая парней, и перевалился через корму последним. Отбежав к носу, они ждали удара, но все обошлось благополучно. Вода, обтекая, подмыла кунгас Космачева. Он накренился, дрогнул и потихоньку пополз по перекату. С берега уже бежали люди. Общими усилиями быстро протолкнули его до глубины. «Проходить по одному!» – распорядился Шулин. Люди бросились к своим кунгасам и по образовавшемуся фарватеру пропустили всю флотилию. День прошел напряженно. Перекаты сменялись мелями. Один за другим кунгасы сбивались в кучи, зарывались в рыхлое дно. «Ну, хлопцы, слезай! Хватит, погрелись!» То и дело командовал лоцман и, почесывая широкую бороду, первым спрыгивал с кормы. Когда тени берегов стали ложиться на Малтан, почувствовался холод. Белоглазов возвращался на кунгас последним. Он ощупью перелез через борт, вытащил из плаща сухой платок, протер мокрые стекла очков и, вздрагивая всем телом, засмеялся. «Ну и река! А кто бы мог подумать!» Выгрузив из кармана груду камней,